Когда я выбрался из капсулы, то был спокоен. Не было того невроза. Странно, что-то раньше не замечал в себе таких эмоций. В космосе, да, я там поисковиком был, на разрушенных или погибших станциях. А тут-то чего? Дроид уже доложился об окончании работы и терпеливо дожидался меня. Подойдя к канаве, я посмотрел на крышку шахты. Время тоже берет свое. Согласно данным с файла, полученного мной по этому ангару, глубина залегания от крышки шахты до поверхности земли 0,5 метра. Тут 4. Это не оседание шахты, ничего подобного. Все очень просто. Все, что выше этого 0,5 метра, не более чем трава, что сейчас колыхалась вокруг. Да-да, круговорот природы. Перегнивает, со временем превращаясь в землю, вот и наросли над крышкой дополнительные метры. Сколько тысячелетий это длится, так что неудивительно. Крышка шахты была очищена со всех сторон, земля куча лежала рядом. Досмотрев шахту, я прикинул, где может быть рукоятка ручного открытия. Сходил к платформе за бруском промышленной взрывчатки. Селяне поделились, им поставляются орбиты для пролома стен древних баз и бункеров. Заложив кусок взрывчатки, я отошел и дистанционно подорвал. Сам спускаться не стал, дроида отправил. Тот подбежал и сунул манипулятор в пробитую нишу левее крышки. Немного повозился, и я расслышал отчетливый щелчок. После чего крышка дрогнула и осталась на месте. Ну, так и должно быть, если и питания нет. И главное, замки открылись. Хотя, в принципе, можно было проломить стену в стороне. Жаль, что бетон, ну, очень крепкий, с гранитом поспорит. Много взрывчатки понадобится. Спустившись, я помог дроиду сдвинуть крышку в сторону. Все же это не инженерный дроид. Необходимой силы у него не было. Посмотрев в глубину шахты, прожектор на дроиде освещал всего 100 метров вниз, я вдохнул затхлого воздуха и промурлыкал. «Начало положено». Сразу спускаться я не стал, хотя скобы так и манили, ухватившись за них, начать спуск. Нужно сначала подготовиться и дождаться темноты. И так днем работаю. Пусть пока дроид маскировку наведет и лишнюю землю во вторую шахту уберет. «Да, а глубокая ямка?» Посматривая вниз, буркнул я. «Там же вроде просто лестница на 40 метрах должна быть». Или знания базы диверсант не правы? Или это не стандартный корабельный ангар? Да, что там из этих знаний? 40 метров спускаться по скобам, потом площадка и дальше стандартная винтовая лестница. Кажется, должно быть 3 тамбура на случай повреждения шахты и обвалом. Ну, или от проникновения воды. Сыростью снизу вроде не тянет. Затхлость есть, но не более. Встав с колен, я отошел от открытой шахты и направил дроида наводить маскировку. Его прожектор уже был не нужен. Задумчиво потеряв подбородок, я стал подниматься. Дроид вырыл в сторону лагеря что-то вроде траншеи с пологим подъемом, так что мне было не проблема спуститься или подняться до шахты. Сейчас дроид занимался уборкой земли. Первая куча медленно исчезала, бросками улетая в карьер первых раскопок. Пройдя в лагерь, я стал готовиться к выходу. Первым делом взял пайки, веревку и фонарик из средств спасения плота. Хорошо, фонарик обычный, без наворотов, и удар М-ракеты не сжег ничего. Чистая механика и простенькая батарея, что заряжается энергией солнца. Рюкзак за спину, карабин, вот и все, можно выдвигаться. Разве что взял с собой все 3 фляги, но это само собой разумеется, так и то, что крепко поужинал. Несмотря на утро, что стоял вокруг, для меня был вечер. Дроид, засыпав первые раскопки, уже закончил их маскировать и сейчас собирался проделать то же со второй кучей земли. Забросаться снопами их особо не будет видно, но я отвлек его. Мы спустились к шахте, и дроид первым нырнул вниз, где, звонко перебирая манипуляторами по скобам, стал быстро спускаться. Я пока ждал результатов разведки. Все же лестничная площадка была, но не на стандартной глубине, а в 150 метрах. Тут или инженер-строитель схалтурил, или, как я уже говорил, ангар был нестандартный. Второе мне казалось вернее. Схалтурить на военных объектах — это постараться надо. Там обычно военные приемки работали, и договориться с ними нереально. Хоть на миллиметр попробуй от плана строительства отойти. Правда, если особенность почвы вмешались, тогда да, инженер может обосновать изменение схемы строительства. Обернувшись, я с помощью симбиота отдал приказ платформе подняться на 10 метров, мало ли какие появятся охотники до чужого добра. Патрульный дрон стал охранять мое имущество, после чего я направился вниз. Большая глубина под ногами меня нисколько не пугала. Быстро перебирая руками и ногами, я за пару минут оказался внизу, после чего следом за дроидом, который не только проводил разведку, но и проверял качество металла лестницы, мало ли где повреждена коррозией, стал спускаться все глубже. Кажется, мне нужно на 500 метров ниже уровня земли, после чего уйти в боковое ответвление к самому настоящему шлюзу и, пройдя шлюзование, оказаться в ангаре. Так и получилось. Только с тамбурами я ошибся. Их было два, а не три. А так, вскрывая каждый в ручном режиме, тут ниши с рычагами не были замаскированы и заделаны бетоном. Суй руку и тяни. Мы и продолжали движение. Потом пологий коридор километровой длины. С шлюзовой немного повозились, но все закончилось нормально. И первую створку открыли-закрыли, иначе вторую не откроешь. И прошли внутрь. Я опасался, что в ангаре может быть вода, мало ли через какую щель подземные воды просочатся, но, к счастью, ангар был совершенно сух. Правда, дышать тут было сложно, фактически невозможно. Мы, конечно, когда спускались, оставляли тамбуры открытыми для доступа свежего воздуха, но из-за отсутствия искусственной вытяжки доступ его на такую глубину, если и был, то мизерный. А в ангар так совсем не попадал, шлюзование давало. Хорошо, у меня с изменением организма проблем с воздухом и скопившимися газами не было. Да я в открытом космосе, без скафандра, могу несколько часов находиться. Тут главное шевелиться, чтобы не замерзнуть, но не то что дышать какими-то остатками воздуха. Пройдя шлюзование, я первым делом принюхался, пытаясь отыскать в спертой атмосфере остатки воздуха, и, не найдя, светил ангар узким лучом фонарика. Через пару секунд ко мне присоединился дроид со своим прожектором. Ну что ж, одно стало ясно. Корабль был и, похоже, не окончательно умерший. То есть, если повезет, то запустить можно. Тут нужна определенная сноровка. Только вот корабль, что стоял на опорах в ангаре, курьером назвать сложно. Не курьер он был. Если перевести на классификацию Содружества, то это был малый боевой корвет редкого класса с возможностью производить посадку на планеты. Кто-то по размерам его легко спутал с крейсером, но я знал, что это за корабль. То есть максимальная бронезащита, огневая мощь и скорость, но очень маленький трюм. Малый корабль и все тут. Сам ангар был типичным, вот корабль нет. И с этим ничего не поделаешь. Честно говоря, в этой ситуации я был согласен с поговоркой «Найденному коню в зубы не смотрят». Что есть, тем и будем владеть. Двигаясь к корвету, я на ходу освещал все вокруг. Меня радовали контейнеры, что стояли у стен, стеллажи, наполовину заполненные кофрами или мешками. Все в режиме консервации, все для корабля. Даже были малые контейнеры с топливом. Это на случай, если топливные баки, встроенные в одну из стен ангара, повреждены. Запас. Топливо в баках корабля во время консервации хранить было запрещено. Да и любые виды жидкости, даже гель. В принципе, на каждом корабле древних, даже на таком маленьком, есть установка для синтезирования топлива. Так что если запасы за такое время пришли в негодность, распавшись на составляющие, а такое вполне возможно, то их можно восстановить. Я это как инженер говорю. Тут главное запустить сам корабль. От шлюзового ангара до корабельной было метров 70, и пока я шел к ней, осматриваясь, дроид уже достиг корабля и подготавливал его. По внешнему виду корабль в норме. Осталось пройти на борт и осуществить аж 7 операций для ручного запуска, расконсервации, чтобы корабль ожил. Если он новый, а это похоже именно так, то Искин воспримет первого, кто вступит на его борт, как хозяина. Таковы стандартные установки. Если нет, и корабль из действующего флота ЗТОВ, в чем я сомневался, что ему тут делать? Тогда придется ломать Искин, но лучше всего это делать, пока идет оживление корабля. В этот момент Искин в самом беспомощном состоянии и противопоставить мне вряд ли что сможет. Я к этому успел подготовиться, пока летел сюда, или пока ждал, когда закончатся раскопки, написал с 2 десятка программ для взлома специально для Искинов древних. С выученной базой инженер древних мне это стало проще сделать, какой-никакой опыт приобрел. Дроид уже открыл на броне входа небольшой пульт активации и ожидал меня. Сам он больше ничего сделать не мог. Тут живое существо нужно, и лучше всего, если это чистокровный имперец. Хотя аметист тоже пойдет. Чертовы ЗТО с их маниакальной идеей за чистоту крови. Ладно, хоть у меня было не ниже 90, иначе совсем швах. Активация прошла так. Я подошел и приложил ладонь к сенсорному экрану в форме человеческой руки, после чего корабль автоматически взял у меня забор крови и, связавшись с симбиотом, получил отклик, что я вполне могу получить доступ на борт как инженер и как метис. Заметив, что когда я убрал руку, экран загорелся желтым светом, у древних где-то как зеленый на земле, то с облегчением вздохнул. Корабль меня принял и начал проводить расконсервацию. У меня было 8 часов, пока не станет возможно попасть на борт, где требуется проделать оставшиеся 6 операций для ввода корабля в строй. А пока можно погулять по ангару и посмотреть на ништяки на полках. Кто-то удивится, ну как можно так долго выводить корабль из режима консервации, если это эвакуационный транспорт? Тут, по идее, нужно как можно быстрее убраться с планеты, поэтому должен быть режим экстренной расконсервации. Ну что ж, вопрос вполне логичный. Отвечу на него. Такой режим действительно есть, подтверждаю, но у специализированных судов. У тех самых курьеров, один из которых, по идее, должен тут стоять, а у этого типа боевых кораблей такого режима не было. Вот и придется проводить стандартный режим оживления корабля. Ничего, он от этого только выиграет, будет работоспособным на 100%. Основное дело сделано, начат запуск расконсервации. Поэтому я занялся 2 другими делами. Отправил дроида осматривать реакторную ангара, а сам двинул к стеллажам, доставая планшет. Нужно составить список всего, что имеется в ангаре, и определить, что можно и лучше забрать. Реакторная была положена по плану строительства. Это чтобы открыть створки ангара для вылета корабля, если энергия перестанет поступать от бункера, например, с его уничтожением или повреждением энерговодов. Сейчас дроид осмотрит реакторы, а чуть позже я их запущу. Схема та же. Нужен человек, его кровь. Проблема была только с одним. Створки не уходили вбок или вверх. На случай экстренной эвакуации они открывались вниз. Думаю, та масса земли, что находилась над ними, рухнет внутрь, а мне этого не нужно. Придется копать. В принципе, энергия может и не понадобиться. Выбить стопоры и створки сами ухнут вниз. Это тоже все рассчитано, но проще запустить реактор и управляющий скин ангара. Именно в его ведении стоит задача как-то убрать ту землю, что имеется над створками, и чтобы все это не ухнуло на корабль. В общем, каждый занялся своим делом. Чихая от поднятой пыли, я успел изучить один из стеллажей и составить списки. Они меня, честно говоря, не порадовали. Когда пришло сообщение, что реактор в норме, можно действовать. Оставив пока инвентаризацию, я направился к открытой двери реакторной. Именно там находился сам реактор и в небольшом помещении рубка управления и искин ангара. Насчет того, что я был не особо доволен найденным ништякам, это не оговорка. Все же ангар подготавливался для курьера. Соответственно, все, что находилось на стеллажах или в ящиках, предназначались ему, а не для корвета, который считался совершенно другим типом кораблей, да еще и боевым. Гранаты не той системы, как говорится. Ладно, хоть у боевых кораблей все на самообеспечении, благодаря промышленным синтезаторам, встроенным в корпус, что пожелают, то и сделают, хоть топливо, хоть запчасть, хоть боезапас. Кстати, корвет хоть и считался малым боевым кораблем, но на нем стояли гравитационные пушки. В Содружестве о таком оружии пока и мечтать не могли. Представляете, если линкор Содружества, что, например, встал у меня на пути, не получил мощный снаряд в броню, а просто сложился, как спичечный коробок, на который наступили. Вот примерно такое действие у пушки. Ломать, плющить и корежить. Правда, трофеев после этого уже не бывало. Эти орудия для тех случаев, когда бой идет не на жизнь, а на смерть. Но у корвета еще были и плазменные пушки. Раз в 8 мощнее пушек Содружества, такого же класса. Мощнее пушек главного калибра линкоров. Так что есть чем воевать. Тем более у этих пушек легко регулируется мощность выстрела. Хоть как турели ПКО их используй. Универсалы. И по истребителям можно стрелять. Скорость наводки это легко позволяет. И по тяжелым линкорам. Отлично вооруженный кораблик. Всего 2 гравитационные пушки и 8 плазменных. Ни ракет, ничего. Они ему просто были не нужны. Если обстреляют ракетами или торпедами, будет ответный удар М-излучением, и все. Вся электроника сожжена, как в ракетах, так и на самих судах нападающих. Шикарная штука этот корвет. Я даже рад, что именно его сюда сунули, когда курьеров не хватало. Но другой причины его нахождения здесь я не видел. Однако при всем этом мной было найдено много интересного, чего уже хватало, чтобы забить трюм корвета. А ведь еще имелась платформа и другое имущество, что находилось на поверхности. С ним как? Придется уплотняться, чтобы все вывести, благо корветный курьер и имел 18 кают. Самим кораблем мог и один пилот управлять, все же малый, но он мог брать десант и пассажиров. А жить тем где-то надо. Ну, как-то так. Ничего, придумаем что-нибудь. Пройдя в реакторную, я смотрелся и двинул к самому блоку реактора. Это был не биологический, вроде того, что стоит на корвете. Тут стоял старый тип, который может прожить при режиме консервации куда дольше. С него уже была снята дроидом консервационная пленка, так что можно работать. Таким же макаром, запустив реактор, я прошел в рубку управления. Тут тоже была снята пленка. И, подсоединив планшет к пульту, начал взлом искина. Если корвет новый, то я стану его владельцем. Это прописано в его установочных программах. А вот с искином ангара так не пойдет. Тут нужно знать коды доступа. Вот и придется его ломать. Тем более я его собираюсь перед отлетом забрать вместе с блоком реактора. Рабочее оборудование древних, я не идиот его оставлять, так что точно взлом. Пока планшет ломал управляющий скин ангара, я вернулся к стеллажам и пока просто осматривал, что там есть. Реактор запустился с помощью ручного пускача и сейчас медленно набирал мощность. Искин взламывался, там работы на 5 минут, пока он квелый, а дроид терпеливо ждал, пока я ему не дам новые команды. В общем, все были при деле. Не зря я учил базу хакер древних. Запустил тестирование всех систем и проверку открытия створок. Процедура прошла быстро, за час. Все оказалось в норме, после чего, прихватив дроида, я направился на поверхность. До открытия шлюзовой корабля осталось 6 часов. Мне тут делать все это время было нечего. Все, что можно, я уже осмотрел и сделал. Конечно, меня интересовали все 3 эвакуационных входа, что вели в бункер. Ну, мало ли, какие там ништяки есть. Тут главное базы знаний. Однако сейчас те особо меня не интересовали. Почему? А я отвечу. В кофре, что сейчас нес дроид, были импланты, симбиоты и нейросети древних. Так сказать, запас на случай гибели командного состава для замены их с помощью этих баз. Чтобы достаточно быстро из рядового персонала взрастить временных командиров и пилотов. Вот я и надеялся, что с помощью этого комплекта стану временным командиром, для меня постоянным. Изученная пилотская база у меня была, но чисто гражданской направленности. Нет, управлять и пилотировать кораблем я бы смог, но не бортовым вооружением. Соответствующих баз не было. А в кофре они были. И это не могло не радовать. Еще радовало, даже скажу, осчастливило то, что в кофре находились нейросети с автоматическими установщиками. Сейчас поясню, для чего она нужна мне. Конечно, мой симбиот поглотил все импланты производства Содружества, но все же он выполнял приказы старой нейросети, что была у меня установлена, что резко снижало его возможности. Но все же симбиот не являлся настоящей нейросетью. Это был так называемый помощник, сильный помощник, но имеющий другие функции. Однако я мог установить сеть древних и переключить симбиот на нее, что позволит использовать симбиот на 100%. Но все же он больше усилитель, чем нормальная сеть. А вот нейросеть Содружества я удалять не собирался. Ее поглотит новая сеть с теми данными, что на ней были. Например, идентификатор, чтобы пребывать на территории Содружества. А то будут интересоваться, что это у тебя за интересная сеть стоит, как было с био. Так-то она, конечно, интересна, но все же био, да еще из будущего. Но я замаскировал ее под обычную современную, на данный момент, сеть. И вопросов она особо не вызывала, так что тут все было в норме. А то, что у меня будет временно до поглощения стоять 2 сети, особо на мои возможности не повлияет. Правда, в медицинских базах на такой случай советуют использовать только 1 сеть, отключая 2-ю. Ну, чтобы они не пошли в разнос, и такое может быть. Правда, процедура эта не быстрая, 1-2 месяца. Сеть древних сама поглотит сеть Содружества и усвоит все, что на ней было. Отклик у нее будет таким же, как у меня сейчас, обычной сети Содружества. Установить сеть я собирался сразу, как поднимусь. А что тянуть? Да и базы потом залью и буду учить. Тут лишь была проблема, что ставить. Командную сеть, инженерную или пилотскую. В сопроводительных документах такие базы в кофре были. Там их 50 было, не считая симбиотов. Но очень дорогой приз. Это даже я был вынужден признать. Один этот кофр позволит мне при желании проживать в Содружестве но очень долго и богато. Вот только продавать я ничего не собираюсь. Самому пригодится. Кстати, теперь понятно, почему в скором времени в продаже появятся био-нейросети. Это были кривенькие и плохонькие копии нейросетей древних. Именно поэтому симбиот так легко совместился с моей сетью. Видимо, отсюда знание у Содружества, раз у них пошел такой скачок в технологиях. Правда, в будущем я об этой планете так и не услышал и не нашел никакой информации на носителях. Видимо, до последнего момента, когда архи уничтожали граждан Содружества, руша государство, они держали планету в тайне. Дроид поднялся первым и, осмотревшись, подтвердил, что все чисто, чужаков нема. «Это хорошо. Не люблю чуть лишних глаз, особенно тех, кто обожает копаться в моих личных вещах. В такие моменты я становлюсь крайне нервным, и воры обычно страдают, если ловлю на месте преступления». Поднявшись следом, я забрал у дроида довольно тяжелый для обычного человека кофр и направился к лагерю. Надав приказ платформе спуститься, адроид стал наводить маскировку на кучу земли и закрывал шахту, все той же срезанной травой. Он ее на километр вокруг нарезал, но маскировка что надо, сверху все под одно, это хорошо. Не будет свежая земля в глаза бросаться. Правда, мы днем работали, это могло привлечь внимание флотских на орбите. Но не думаю, что они прямо там висят, после той плюхи, что они получили от обороны. Ну, разве что разведывательные зонды и спутники, больше ничего. Было бы у меня нормальное оборудование связи, я бы попытался дистанционно взять их под контроль, чтобы они показывали, что тут ничего нет. А раз нет такого оборудования, то и пытаться не стоит. Одна надежда, что флотский еще разгребает тот ворох проблем, что получили при неудавшемся штурме, и держатся подальше от планеты. Да, вроде на стеллажах было оборудование связи, видел мельком на полках, где я еще не проводил инвентаризацию. Нужно посмотреть. Подойдя к платформе, я поставил кофр на свободное место на грузовой палубе и запустил расконсервацию кофра. Наконец замки у него щелкнули, и крышка немного приоткрылась. Открыв ее, я достал 4 небольших ящика с сетями, и на миг задумавшись, на самом деле свой выбор я уже сделал, 3 убрал обратно и оставил автоматический установщик с командной сетью. Дело в том, что если я установлю или пилотскую сеть, или инженерную, то стану хорошо работать по той специальности, для которой создана сеть, став не особо хорошим работником в других сферах. А вот командирская — это чистый универсал, как и нормальные флотские сети. Тут установки усредненные, но зато я могу делать работу по всем специальностям, причем хорошо, хоть и не отлично. Конечно, нормальные сети военных имеют больше возможностей по сравнению с такими аварийными комплектами, но что имеем, тем и пользуемся, мне и этого хватит. Тем более, попробуй найди нормальные флотские сети. Использовать автоматический установщик я не собирался. Ну зачем? Если у меня капсула есть, которая в принципе не сможет поставить сеть криво, в отличие от установщика. Поэтому, пока капсула под моим дистанционным управлением проводила тестирование, готовясь к операции, я с помощью симбиота вошел в управление установщика и вынудил его выплюнуть сеть в приемник капсулы. Убрав установщик обратно в кофр, у него внутри еще 9 таких сетей, я разделся и забрался в капсулу. Не стоит тянуть, нужно ставить сеть, чтобы та как можно быстрее вошла в работу. Пока я и своей био мог пользоваться, но со временем перейду на сеть древних, когда она био поглотит. Крышка начала опускаться, но я остановил ее. Мне тут интересная идея пришла в голову, и знания из баз древних по медицине подтвердили, что это возможно. В Почему бы пока ставится и распаковывается сеть, параллельно не поднимать одну из баз древних, с помощью сети био, осваивая ее? Но сумею хотя бы до первого ранга, самого легкого, уже хорошо. Довольно кивнув своей идее, я стал менять некоторые установки в пульте управления капсулы, но так, чтобы они не касались основного операции. А сам, открыв кофр, стал перебирать контейнеры с кристаллами баз знаний древних. Выбрал я ремонт и обслуживание малых боевых кораблей. Естественно, шестого ранга меньше просто не было. Тут все были или шестого, или седьмого, но не выше и не меньше. Это у гражданских баз ранги могут быть разными. У военных ниже и не бывает. Эта база позволит мне лучше понять, как расконсервировать и запустить все системы корвета. Даже первый ранг поможет, хотя там голая теория и нет практики. С помощью считывателя, закачав базу на бионейросеть, я вернулся в капсулу и лег, после чего крышка закрылась. Установка продлится около часа, и это еще долго. Капсула проследит за распаковкой и поможет сети быстрее это сделать. Остальные 3,5 часа — учеба. Когда крышка поднялась, я выбрался из капсулы и осмотрелся. Патрульный дрон доложил, что никаких происшествий не было. Лишь пара беспилотников древних пролетала вдали. Но мы их не заинтересовали, за гражданских приняли, отправив отклик свой-чужой на запрос. Благо, прошивка такая у дрона имелась. Дроид с маскировкой закончил и стоял у платформы в ожидании следующих моих приказов. Ну, а я, потянувшись, довольно улыбнулся. Сеть стоит и активно распаковывается, что займет примерно 2,5 месяца в обычном режиме, пока она не начнет полноценно работать. А база выучена до 2-го ранга, что тоже good. В общем, жизнь-то налаживается. Осталось дождаться, когда новая сеть заработает. Это произойдет через сутки, ну, может быть, чуть раньше. Одевшись, я умылся и, сделав заказ синтезатору, принялся за еду. Набивая живот, я продолжал размышлять. Кто-то удивится. Аварийная сеть, а распаковка аж 2,5 месяца длится. Если аварийная, то она заработать должна уже за сутки. Так и есть. Она на это и рассчитана. Только вот я заблокировал эту функцию экстренной распаковки. Дело в том, что такие сети предполагалось ставить военнослужащим, у которых уже установлены свои сети, но другой специфики. В этом случае новая сеть устанавливается рядом и активно включается в работу, отключая старую. Мне же этого было не нужно, моя био меня вполне устраивала, но я собирался дать ее поглотить. Так вот, после аварийной установки, после того, как военнослужащий ею попользовался, тут дальше 2 пути. Или происходит поглощение старой сети, или аварийную командную удаляют, мол, дело сделано, она уже не нужна. Работай-ка ты, сынок, по старой специальности. Мне же требовался первый вариант, вот я его и использовал. Когда сеть распакуется, то начнет поглощать мою старую сеть, а пока я ею пользовался. Мне новая просто была не нужна в ближайшее время. Да, у нее много возможностей, но пусть нормально развернется, без активного насилия и эксплуатации с моей стороны. Когда она через сутки активируется, я временно отключу ее, не хочу пока нагружать. Использовать сеть древних до момента, когда она окончательно поглотит старую, я планировал только в одном случае – во время учебы для поднятия баз. С новой сетью это пойдет у меня куда как быстрее, уж поверьте мне. Только у аварийных сетей такие сумасшедшие скорости по учебе. Правда, и износ у них сумасшедший, но я же не зря собираюсь забрать с собой такое количество сетей и имплантов. Поменяю, не проблема. Поев, я сразу направился к шахте. Корабль вот-вот уже откроет шлюзовую, если еще не открыл, поэтому стоит поторопиться. Дроид семенил передо мной, также он стал спускаться первым. Через 40 минут мы были на месте, и я, подойдя к шлюзовой корвета, потянул створку, и эта отошла в бок. Энергии на судне почти не было. Для открытия замков использовалась энергия одноразового химического питательного элемента, который был задействован после того, как я активировал расконсервацию. Он еще работал, значит, Искин просыпался от спячки. Нужно успеть пройти авторизацию и запустить остальные механизмы, проведя 6 операций для этого. 7-ю я уже сделал. Пройдя в шлюзовую, я закрыл наружную створку, оставив дроида снаружи. Вручную активировал открытие внутренней створки и прошел на борт корабля. Да, тут царил вакуум, поэтому пришлось затаить дыхание и увеличить прочность кожи. Пока хватит. Пройдя в открытую рубку, я подошел к пульту, на котором мигал на сенсорном экране такой же силуэт ладони, и прижал к ней руку. Снова произошел забор крови, но в этот раз уже для того, чтобы прописаться в Искине как владелец. К моему облегчению, тот прислал подтверждение и попросил вписать мои данные в его память. Сил ему хватало общаться только с помощью писем, выводимых на экран. Источник энергии слабый. Так что, быстро просмотрев анкету, что он мне дал, в большинстве поставил прочерк, в другие параграфы внес свои данные и новые коды доступа к кораблю и Искину. Ему этого хватило. После этого я поспешил в реакторную и по остальным помещениям, проводя все нужные операции. На это у меня ушло минут 20, но все необходимое я сделал. В этом мне серьезно помогли базы корабельный инженер и ремонт и обслуживание малых боевых кораблей. Я приподнял корабль, покрутил его и снова поставил на опоры. Ну что ж, управлять кораблем в ручном режиме я могу. И это не могло не радовать. Искин проверил уровень поднятия моих баз по пилотированию и сообщил, что может допустить меня только к управлению в ручном режиме, а не в полном контакте с сетью. Базы слишком мало были выучены. Это меня не особо расстроило. Чтобы свалить с планеты, можно и на ручном уйти. А потом, во время полета, я подниму пилотские и боевые базы. Все же лететь до Империи чуть больше месяца, самым экономичным режимом. Боевой корабль древних был куда скоростнее, чем корабли Содружества. И ему не требуется так долго лететь обратно в человеческие миры. Такая же универсальная медкапсула, что у меня была во владении, на корабле имелась, только была на пару поколений новее и современнее. То есть и функций больше, и возможностей. Правда, она была в единственном числе. Корабль, не сказать, что большой, все в уменьшенном виде. Покинув рубку, я почти час изучал весь корабль, заглянул и в пустой трюм, изучил его размеры и прикинул, что и как. Да, все не войдет из того, что я хочу прихватить. Придется часть находок грузить в каюты. Но все равно я только капитанскую собирался использовать. Каюту капитана я тоже изучил, в ней уже почти можно жить. Две комнаты, одна спальня, во второй гостиная, кухня, кабинет и место для отдыха. Все совмещено. Корабельный Искин уже сообщил, что он из остатков топлива в контейнерах перерабатывает и производит свежие. Баки пока сухие, наработка идет. Да и система жизнеобеспечения не может работать в полную силу из-за отсутствия воды в системе. Нужна вода, причем достаточно много, почти 6 тонн, чтобы санузлами можно было пользоваться. У меня столько нет. Я вон из фляг в приемник синтезатора выливаю, чтобы тот мог нормально работать и создавать еду. А так, система жизнеобеспечения на корабле действительно почти не работала. Хотя вакуума тут и не было. атмосферу закачало из ангара, лишь очищало ее. Так что не сказать, что на корабле можно было нормально дышать. Тут все еще шло восстановление до нормы. Вода требовалась. Без нее и пищевой синтезатор не будет работать, что стоял в кают-компании. На сухую гонять систему жизнеобеспечения было опасно, поэтому я отправил своего дроида за флягами. Две были полными, а из одной я сегодня вылил в синтезатор, чтобы позавтракать. 2 литра, конечно, ничто, но хоть и это. Нужно слетать к ближайшему водоему и набрать воды для нормальной работы системы жизнеобеспечения и другого оборудования корабля. Одного из пустых кофров на тонну воды хватит. В это время дроид принес фляги, я их не брал с собой, налегке спускался в ангар. Забрав их, прошел на корму, где вылил оба литра в приемник оборудования системы жизнеобеспечения. Чуть-чуть, но помогло. Та жизнерадость не зашуршала. Закончив с инспекцией, я дал Искину с пяток приказов и покинул борт корабля. Я планировал сразу после открытия створок, забрав свое имущество, просто подняться на орбиту и улететь так, что метаться в поисках воды не стоило. У меня есть платформа, сейчас освобожу пару больших кофров и слетаю за водой. Все же, прежде чем покинуть ангар, я велел корабельному Искину открыть створку трюма, и ремонтные дроны ангара, по моему приказу, занесли на борт самое ценное, что было на стеллажах, заполнив пространство трюма на 2/3. Осталось место только для платформы и еще нескольких ништяков. А баулы можно просто на платформу накидать, чтобы забить все свободное пространство. Остальное в каюты пойдет. Про комбез я не забыл. Отобрал себе один пилотский и, сняв форму, надел, подгоняя его по фигуре. В отличие от комбезов «Содружества», тот питания отдельного не имел, и его не требовалось время от времени подзаряжать. Заряжался он от тепла тела носителя. Фактически вечная одежда. К износу он не был предрасположен. Даже имел функцию самовосстановления и комп управления. Но кто-то бы сказал, что он почти живое существо. Так я отвечу, что похоже. Такие комбезы действительно выращивались и являлись полуразумными, но все же были полностью искусственного происхождения. Поднявшись, пустые кофры уже находились на поверхности. Я велел техническому дроиду прихватить их и направился к платформе. Груз, что хранился ранее в этих кофрах, сейчас находился на борту корвета в одной из кают, так что ничего я не выбрасывал, все нужное. Сбор долгое время не занял. Большую часть имущества с помощью манипулятора я оставил в лагере, включая свернувшуюся в транспортное положение медкапсулу, и, оставив их охранять патрульного дрона, полетел к водоему. У меня были старые карты, которым много тысяч лет, ясно дело. Многие русла рек изменились, появились новые озера, пропали старые, болота изменили свое местоположение. Все меняется, особенно на планетах. Однако, когда я сюда летел, то пролетал несколько раз над водоемами, и ближайший как раз находился в 12 километрах. Там текла даже не речка, а ручей, но для моих планов он годился. Если есть какие примеси, то ничего, система жизнеобеспечения очистит воду, убрав весь мусор в утилизатор. Пока летели, я поглядывал по сторонам. Один раз мне повстречалась пустая спасательная капсула, явно совершившая штатную посадку. А чуть позже — обломки штурмового бота. Да и остались от него кусок кормы, воткнувшийся в землю, и разгонный двигатель. Встречались еще по мелочи, но людей не было. Лишь в 6 километрах я рассмотрел всадников, но это оказались коренные, и двигались они параллельно мне в сторону ручья. Добравшись до заросшего кустарником ручья, я полетел вдоль него в поисках удобного места, чтобы набрать воду. Найдя такое, свободное от кустов, с пологим спуском, я обнаружил по следам и обрывкам пищевых пайков, что тут кто-то стоял лагерем. Не меньше 6 человек, но потом они ушли. Сами. Следов борьбы не было. Свернули лагерь и ушли. Проследив взглядом, куда уходит цепочка следов, я вернулся к основному делу, из-за которого сюда прилетел. Наблюдая, как дроид неловко наполняет кофр водой, балансируя на краю берега, я хлопнул себя ладонью по лбу. Вот вообще не пришло в голову воспользоваться манипулятором, чтобы проще и легче сделать дело. Заставив дроида вылить набранные, я его вернул с кофром, и мы переместились на другое место, зависнув прямо над ручьем. А дальше было делом техники. Манипулятор подхватывал кофр, открывал его, черпал до краев воды, глубины хватало, после чего брал другой. Заполнив оба, пока дроид закрывал замки, я развернул платформу и, набирая скорость, полетел обратно. Вернувшись к ангару и получив доклад от патрульного дрона, что за время моего отсутствия никаких происшествий не было, я передал оба кофра 4 ремонтным дронам, что ожидали их у шахты. И пока те спускали ящики по двое, я вернулся в лагерь. Пока те спускают, а потом поднимают уже опустошенные кофры, я могу свернуть лагерь и переместить его под защиту маскировочной голограммы. Едва успел, когда из шахты появились первые дроны с пустым кофром. Лагерь был собран. Дважды слетав к ручью, в последний раз чуть не столкнувшись с аборигенами, тут сканер помог, я, наконец, завершил подготовительные дела и стал окончательно собираться. Корабль был готов к вылету, и медлить не стоило. По приказу из кино ангара створки были выбиты вышибными зарядами и ухнули вниз, открывая шахту ангара. Все мое имущество уже находилось на платформе, поэтому, подведя ее к краю провала, я дал газу и стал падать на ровном киле. Конечно, платформы специально на это рассчитаны не были, но конструкторы подумали об этом. Запас мощности имелся. Антигравы взвывали, гася скорость падения платформы сразу на 40 метрах, но все же смогли удержать от крушения. И мы совершили достаточно мягкую и благополучную посадку. Я не хотел терять время на поверхности, загружаясь, а тут уже можно. После этого я загнал платформу в трюм и принялся делать то, что и хотел. Собирал трофеи, включая скин ангара и заглушенный реактор с запасами топливных элементов. Всех дронов из ангара тоже забрал. В общем, загрузил корабль, так загрузил. Благо, для него этот груз ничего не стоит, даже и не почувствует. После этого я прошел в рубку, полулег в пилотское ложе, подключаясь к управлению, и сказал привычное гагаринское: «Поехали!» Как ни странно, но я без проблем покинул планету ярким солнечным днем, облетел ее, выйдя на другую сторону, и, разогнавшись, спокойно ушел в верхние слои гипера, где скорость полета была выше. Ученым Содружества до такого еще далеко, если они вообще знают про эти слои. На корвете была система маскировки. Активировав ее, я бы незамеченным взлетел, ушел в прыжок. Но мне этого не хотелось. Поэтому и взлетал, и уходил в прыжок я под истеричные запросы со множества кораблей экспедиционного корпуса. Как оказалось, уцелело их достаточно много. Более 2,5 сотен. Может, мой поступок показался кому-то глупым и детским, раскрывать себя так, чтобы меня серьезно искали. Но я действительно поддался мальчишеским эмоциям и громко хлопнул дверью, показывая, что весь корпус против меня ничего не стоит. Да и нужно так. Я ведь реально буду убивать владельцев корпораций, что меня сослали на эту планету, хотя, с другой стороны, их нужно, наоборот, поблагодарить за такой подарок. А для акции я собирался использовать корвет древних. Пусть лучше умы Содружества свяжут этот мой отлет и ликвидацию владельцев. Мол, получили по заслугам. Еще и автографы оставлю. Сам взлет был не такой, как это совершают малые суда постройки Содружества. Те поднимаются на ровном киле с помощью маневровых двигателей. Корвет же это делал на разгонном. Он поднимался метров на 100 и, подняв нос, а кормо опустив, буквально прыжком, как кузнечик, оказывался в космосе. Компенсаторы, сжимаясь, гасили нагрузку, позже, в течение нескольких суток, постепенно отдавая принятое. Конечно, можно подняться и на антигравах. Это как раз стандартный взлет, а вот то, что сделал я, называется экстренным или боевым и входит в схему штатного взлета боевого корабля. Как только звезды на экранах бросились нам навстречу и корвет ушел в прыжок, я потянулся, вытер пот со лба. Ну да, волновался все-таки, первый прыжок на таком совершенном корабле. И вдруг рассмеялся. «Что-то случилось?» — встревожился корабельный скин. «Кстати, единственный, у малых больше не бывает». «Да ничего, радуюсь жизни и хорошему настроению», — улыбнулся я. «Кстати, прими себе имя. Отныне зваться ты будешь Иосиф, по имени одного великого правителя прошлого, моей родной планеты. Он был достаточно известен и мог разом делать несколько дел. По характеру ты с ним больше всего схож». «Хорошо, благодарю, хозяин. Называй капитаном, так мне привычнее. Кстати, корвет нарекаю звездным странником. Плагиат, конечно, но в моих планах как раз сходится название корабля с делом. Имя корабля и мое зафиксировано в памяти, капитан. Какие у вас планы? До выхода из гипера остался месяц и 12 дней». «Какие планы?» — даже засмеялся я. «Есть время, его можно потратить на учебу. Как корабельная медкапсула? Готова к работе?» «Так точно, готова. Меддроид уже вставил в нее все нужные картриджи, и она настроена на режим обучения. Осталось провести диагностику вашего организма для полного слияния и увеличения скорости обучения». «Хорошо. Сейчас попробую блюдо пищевого синтезатора, что стоит в кают-компании. Приму душ, и можно учиться». «Какие базы знаний подготовить для вас? А ты их уже рассортировал?» «Именно так, капитан». «Кинь мне список носить», — велел я, покидая рубку. Изучая присланный список, я пометил 12 позиций и вернул его. Так что после обеда и душа, когда я прошел в небольшое помещение корабельного лазарета, то там меня уже дожидались отобраны базы знаний. Тут же находился стационарный считыватель. Свой-то я в каюте оставил, так что сразу залил их все в память симбиота, выполняющего также роль импланта памяти. После этого, забравшись в капсулу, я дождался, когда пройдет полная диагностика моего тела, изменил установки обучения, убрав стандарт, а сделал по своим индивидуальным, и уже лег на весь месяц учиться. Капсулы древних это позволяли. Корвет мой был направлен в прыжок к укрытому в астероиде рейдеру. Прыгал я почти наугад, так как пользовался знаниями из базы навигации древних, совместив их с базой Содружества той же направленности. Так что погрешность прыжка может быть большой. Но ничего, выйду, определюсь на местности и уже следующим прыжком доберусь до крейсера. В чем прелесть прыжков на таких кораблях? Не нужно делать промежуточных. Один прыжок и на месте. Жаль, максимально возможное время в капсуле не больше месяца. В ином случае я бы ее не покидал, занимаясь своим любимым делом, учебой. Честно говоря, эти полтора месяца не самое максимальное время. Мы летели и прыгали самым экономичным ходом для экономии топлива. А так могли бы пролететь их за 2 недели, что тоже было очень быстро. Вот сравните, 5 месяцев самому современному кораблю «Содружество» и 2 недели корвету древних. Есть разница? То-то и оно. Ну, как бы то ни было, корабль в прыжке, идет, экономия топлива, а я учусь. Кто-то удивится, как это так? В гипере же не используется топливо, лишь стержни для реакторов, которые подают энергию на гипердвигатель. Лишь разгонный двигатель может дать импульс, расходуя топливо, чтобы уйти в прыжок. Ну, все так и есть, но это у кораблей «Содружество». У древних немного по-другому. Разгонный двигатель корвета — это и гипердвигатель тоже. Они совмещены. Так что разгонный двигатель работает постоянно. Поэтому, думаю, понятно, почему мы летели так неторопливо. Ну, конечно, можно было выйти где-нибудь у газовой планеты и накачать атмосферы, преобразуя газ в топливо. Однако я не торопился, используя время для учебы. Да и топлива до рейдера у нас хватало. А там можно использовать его запасы топлива в баках, преобразовав корабельным промышленным синтезатором корвета.